Зато через 10 минут она с воплем «Тадам!» выскочила обратно, словно на сцену, вскинув одну руку вверх и тут же потащила меня в спальню. Поскольку кроме бандо с перышком и жемчуга на ней больше ничего не осталось, я и не думал сопротивляться. Несмотря на молодость и здоровье, хватило меня только на один заход, слишком устал и хотел спать. «Подожди минутку, я сейчас!» Подскочила Талула и бросилась копаться в своих вещах, раскиданных по квартире. Действительно, через минуту она плюхнулась обратно на постель, сунув мне под нос серебряную пудреницу. «Сейчас я тебя взбодрю», — хихикнула Талула и отщелкнула замочек. Внутри оказалась маленькая серебряная ложечка, закрепленная на второй крышечке, а уже под ней. «Это что, мука?» — тупо спросил я, глядя на содержимое. «Кокаин. Давай, нюхай». Наркотик подействовал мгновенно. Я вышиб коробочку у нее из рук. Порошок белым вихрем рассыпался по простыням и комнате. Она ойкнула, а я вскочила и влепила торопевшей Талуле со всего размаха такую затрещину, что ее отбросило в угол. «Дура, дура!» – заорал я. «Если хочешь сдохнуть, лучше застрелись, чем эта дрянь!» Я топал ногами и призывал громы и молнии на голову Талулы, размазывавшей слезы по щекам. Несколько человек из числа моих знакомых сторчались до смерти, в том числе те самые Мишка и Юрка, с которыми мы начинали первую фирму. Мишка подсел сразу же после того, как ее отжали, а когда я вернулся из армии, его уже схоронили. Юрка продержался дольше, поскольку был при деньгах, но дотянул только до 2011 года, когда словил инфаркт миокарда. Если у тебя появились бабки, это не повод совать в нос всякое дерьмо. Но, пискнула Талула. Никаких но, прорычал я, или сдохнешь под забором. Ясно, она мелко закивала, а я, выплеснув во вспышке последнюю энергию, упал обратно на кровать и отрубился. Когда я продрал глаза, Талула, к моему удивлению, лежала рядом, чистенькая, умытая и причесанная. Я-то думал, она после скандала и мордобития свалит, а нет, она тут же встрепенулась и принялась вокруг меня ворковать, что напугало меня как бы не больше, чем кокаин. А на медовый месяц поедем на Кубу? Да, милый, дом построим в Джерси, поближе к морю. Наверное, я охренел еще больше, чем Талула от моей плюхи. Она вела себя так, будто я сделал ей предложение, хотя раньше никаких поползновений в смысле женить на себе за ней не водилось. Я ей нравился, вот и все, деньги она любила куда больше, а надеяться выйти замуж за миллионера могут только дурочки из голливудских фильмов или чертовски умные хищницы. Ни той, ни другой Талула не являлась. Пока я напряженно соображал, что случилось, она предъявила на меня права по-взрослому, добыла из сумочки давнюю Тринтон Тимес с заметкой о благотворительном вечере, да еще с весьма сомнительной подписью под фотографией и потребовала объяснить, что за мымра отирается рядом с тобой. Странно, что среди контрразведчиков так мало женщин. Если они захотят что-то узнать, то узнают несмотря ни на что. Помню историю, как девица вычислила измену по смайлику. Парень не кстати прислал поцелуйчик, извинился, дескать, промахнулся, тут же прислал другой. Она залезла в эмодзи, увидела, что эти два отстоят довольно далеко друг от друга, то есть промазать можно только в том случае, если они оба рядом в строке недавно использованных. Значит, недавно посылал кому-то еще, ну и раскрутила всю историю. А Талула, оказывается, отслеживала мои появления в прессе, но это никак не объясняло ее порывов. «Погоди, какой, блин, медовый месяц? Что ты несешь? Тут лучше рубить сразу, не рассусоливая». Она с растущим недоумением рассказала, что я признавался ей в любви, звал замуж, а еще практически изнасиловал и показала синяки от пальцев на бедрах. Судя по размеру, пальцы точно мои, да и во время первого захода никаких синяков не было. Обещание оторвать руки репортеру из Тринтона плюс история про мой лунатизм ее не очень-то убедили. Талула ударилась в слезы и расстались мы, сильно недовольные друг другом. С этого момента все как под гору покатилось. Уж не знаю, совпало так или согласовано, но нажим усилился на все наши компании. Всплыли и древние, еще довоенные конфликты отца с Рокфеллерами, про которые все и думать забыли. Несколько контор на бирже начали играть против нас, и жирной точкой стал расстрел одного из вагонов с концентратом. Вот просто тупо взяли и расстреляли из Томпсонов, выпустив на землю тонн 20 оранжевой жижи. Причем ни один соседний вагон не пострадал, то есть это очевидное предупреждение. Тут, понимаешь, 15 государств пакт Бриана-Киллога подписали, чтобы исключить войну как способ решения международных противоречий, три раза ХАС высот 21 века, а мы втягивались в полугангстерский конфликт. Отец за неделю осунулся и словно постарел лет на 10, Лавров сохранял спокойствие, но я видел, чего это стоит, у него еле заметно подрагивало нижнее левое веко. Мы строили линии защиты, когда отец вдруг потребовал от меня уехать из Штатов, на время, чтобы буря улеглась, чтобы меня ненароком не грохнули. Вот уж хрен, если нас растопчут, мне-то пофиг, на том же апельсиновом соке проживу, пусть и с криминальным душком. Ася, а Панча, и такая злость меня взяла за все прошлые неудачи сразу, ведь каждый раз я объяснял провал внешними причинами, а тут мне дали идеальные условия, и если я даже сейчас не вытяну, то, получается, дело именно во мне, грош мне цена, как инженеру и бизнесмену, если не найду решения. Оставалось стиснуть зубы и карабкаться вверх, как уже делал неоднократно. Первым делом я вытряс расклады из Лаврова, он даже несколько опешил от моей настойчивости, но расстановку обрисовал. Сложнее всего с экспортом концентрата. Атакует семья Беннини, но им интереснее договориться, чем побить все горшки и остаться ни с чем. Потому как только поступил запрос на встречу, я согласился. «Я с тобой», — одернул пиджак Панча. «Я тоже», — заявилася. «Я умею вести разговоры до людей». Утром у Памела Корт остановился Chrysler Imperial 80L благородного бежевого цвета, с красными спицами колес и сияющими крылышками над хромированным радиатором. Из приехавшего вместе с ним Плымаутхку вышли два лба и скользнули по нам взглядами из-под нависших бровей. Один зашел в Чумлиес, второй подошел к Империалу и взялся за ручку задней двери и открыл ее, только когда первый вышел обратно и кивнул. Из машины вышел худой и невысокий человек с острым лицом, одетый с иголочки и благоухающий цветочным одеколоном, Сальваторе, глава семьи Беннини. Тем временем мы втроем зашли в пустой Чумлиес через Битфорд, дождались контрагентов и уселись за единственный стол, стулья с которого были сняты и расставлены вокруг. Тонкий портфель я положил чуть сбоку. Сальваторе сел передо мной. «Доброе утро, молодые люди, надеюсь, вы вправе обсудить сложности апельсинового бизнеса». Я хотел было ответить, но у стены рядом со входом встали Амброзия Маццарина и тот белогвардеец с рассеченной бровью, которого вычислилося. Глава 18. Процветание будет бесконечным. Сердце ёкнуло и провалилось ниже пяток, сейчас нас будут убивать и грабить. Правильно, я не верил их политесам, доны Корлеоне только в книжках и фильмах мудрые да справедливые, а на деле, бандиты и сволочи, любой подлянки ждать можно. Но деваться некуда, надо держаться, хотя этому очень мешала предательская капля, стекшая по хребту, да вспотели кулаки, которые я положил на портфельчик. Гангстеры с презрительными ухмылочками встали у стены, один только Амброзия таращился на меня и Панча испепеляющим взглядом, проявляя куда больше темперамента, чем мог позволить себе Капориджиме 38. Капориджиме, глава отдельной ветви в семье при большом боссе, такие бешеные долго не живут. Наконец он не выдержал, дернул покрасневшей щекой, приблизился к Дону и зашептал ему на ухо на сицилийском диалекте. Несложно догадаться, что он там вещал, уж больно злобно он зыркал на меня и Панча, имя Розария я тоже разобрал. Белогвардеец же как встал у стены, так и стоял, равнодушно глядя на барную стойку, словно происходящее его не касалось. Отжечь золотопогонная морда, выдавил сквозь зубы Ася. Его слова я скорее понял, чем услышал, настолько тихо он сказал, даже не изменившись в лице. Панча тоже делал каменную рожу и скучающе рассматривал телохранителей Беннини, в точности исполняя мои инструкции, которыми я пичкал их весь день перед походом в Спикизи. Держать себя как можно более равнодушно, не спорить, не дергаться. Тем более, вокруг Чумлиес Панча расставил детективов и агентов, так что если тут начнется заварушка, гангстерам мало не покажется. Нам, впрочем, тоже, живыми не выберемся. Но вчерашняя накачка помогла не скатиться в панику, слишком уж нелепо сперва объяснять другим, как надо себя вести, а потом самому обосраться. Сальваторе с интересом взглянул на меня из-под густых бровей и спросил с легким итальянским акцентом. «Мой человек говорит, что ваш человек убил его брата. Это кровное дело, и я бы не хотел, чтобы оно мешало нашим отношениям. Блин, пришлось включать дурака. Когда убил? Кто?» Нахмурился я, глядя на мафиози. Сицилийцы снова перекинулись парой слов. 8 лет тому назад. Вот этот. Черные волосы, темные глаза. Панча только пожал плечами. «Фрэнк работает со мной только 6 лет. Ваш человек не мог спутать». Изо всех сил изображал я спокойствие, несмотря на мокрую спину. «Все-таки столько времени прошло, а под описание подходит и 3/4 ваших людей». Боковым зрением я заметил, что белогвардеец высокомерно скривил рот, а кое-кто из телохранителей задавил ухмылку. Похоже, не все любят Амброзия, а Панча за 8 лет сильно изменился. Исчезла юношеская пухлость щек, тело набрало мускульной массы, а что кожа смуглая да глаза черные, так масть такая, южная. Со всем уважением, мистер Беннини, я бы предпочел от личных дел перейти к бизнесу. Амброзия, держа меня взглядом, полуобернулся Сальваторе, ты можешь поклясться на распятии, что это тот самый человек. Амброзия вздрогнул и снова что-то горячо зашептал на ухо Дону. Тот выслушал его и отпустил взмахом руки. «А где были вы в тот день?» Палец Беннини уставился на Панча. «В какой именно день?» «Ай, молодец Панча!» «Не был, не знаю, не помню, все по классике. И вообще, приехал в США на год позже. Что, кстати, подтверждается его документами. Пока он там вальяжно отнекивался, я для сохранения спокойствия считал капли, катившиеся по спине и молился, чтобы не взапрел лоб. Для отвлечения думал о чем попало, о Талуле, о технологическом институте, о Хиксе, компаунде и полимерах, о письме Кольцову, которое давно пора написать. Наконец, Сальваторе пальцем поманил того, с рассеченной бровью. «Нет, мистер Беннини, уверенно опознать не могу, слишком давно все случилось, да и темно было», прозвучал спокойный ответ с русским акцентом. «Что, совсем никого? Почему же, мистера Грандера узнаю, я следил за ним по указанию мистера Мацарина». Пока белогвардеец отходил обратно, где привалился спиной к панелям и снова принялся разглядывать фотографии на стенах, сидевший по правую руку от Сальваторе консильери 39, консильери, советник, второе лицо в иерархии семьи наклонился к боссу, вполне разборчиво и достаточно громко произнес несколько слов на диалекте. Телохранители у стен откровенно осклабились, а лицо Амброзия из красного стало багровым. Я даже подумал, что он вот-вот сорвется и начнет пальбу, но он прохрипел нечто, на что Беннини предпочел ответить на английском, чтобы мы тоже его поняли. «Амброзия, Сальваторе, мы пригласили мистера Грандера к нам, и теперь, как добрые хозяева, должны его выслушать. Подожди нас снаружи». Бормоча проклятия, Амброзия вышел, а Сальваторе повернулся ко мне. «Будем считать, что мы разобрались», — изобразил он мудрого босса. Но уж больно нехорошо блестел у него глаз, того и гляди, спустит своих псов с цепи. А им все равно, что людей резать, что жвачку жевать. Даже не обыскали нас при входе. Такой вот понт, хоть обвешайтесь стволами, ловить нечего, не дергайтесь. Мы и сами не рассчитывали, что успеем кого-то перестрелять, пистолеты с собой не брали, ставку сделали на другое. «Что же, давайте займемся бизнесом». Босс покончил с прелюдиями и принялся отжимать у нас экспортную торговлю. «Ну типа риски такие, что нам не справиться, а он, так и быть, возьмет эту тяжесть на себя». Я прямо офигел, насколько методы похожи у здешних и у тех ребят, что отобрали нашу фермишку перед моим уходом в армию. Ну разве что формулировки другие и без «ты чё, блин, борзый», да, обошлось. А так, один в один, я даже не удержался и спросил, а почему вдруг такое внимание к Долоцк, Грандерцо? Это сентиментальность, молодые люди, соизволил объяснить Сальваторе, возле дома, в котором я родился, росли апельсины. Хорошо хоть не бочки с концентратом. Все они одним миром мазаны, никакие костюмы и шляпы не скроют бандитского мурла. Как ни странно, после этого пассажа я успокоился и даже спина высохла. Покосился на ребят, тоже в порядке. Не мальчики, многое повидали. Махновский артиллерист, мексиканский повстанец и русский сапер. Прошу прощения, мистер Беннини, но зачем вам этот чемодан без ручки? Успеха на копейку, зато полный карман проблем, вступилась в своем обычном ключе. Не вздумай сердиться, внушал я ему вчера, не выходи из себя и уж точно не угрожай. Заставь его считать, вычислять доходы и расходы. Помни, что мы говорим о деньгах и еще раз о деньгах. На каждую предъяву Ася отвечал расчетом прибыли и убытков, но уже после третьего захода Сальваторе, все так же вальяжно шевельнул рукой, и по моему загривку скользнул легкий сквознячок, а затем в шее нам уткнули твердые и холодные стволы. Мать моя женщина, подлянку примерно в таком духе я и ожидал, но только стволы появились уж больно неожиданно, Зальчик был пуст, за портьеркой втроем не спрятаться. Мне нужна тара, мистер Грандер, и я получу ее, хотите вы этого или нет, процедил Сальваторе. Даже если придется стрелять, я не из тех, кто получает удовольствие от подобного, тем более вы мне нравитесь, и я не хочу доводить дело до стрельбы. Но от меня зависит моя семья, мои люди, их жены и дети, потому я сделаю то, что должен. Ну да, истощенные жены и голодающие дети, семеро по лавкам. Исключительно высокоморальные причины, а что на одну его бриллиантовую заколку в галстуке вся эта шобла месяц прожить может, это другое. Вы принесли документы? С нажимом спросил Дон. Ну что же, пришло время сыграть козырем. Я расстегнул замочек портфеля, откинул клапан и показал содержимое Сальваторе. Ему не понравилось, а кому понравится 2 кило взрывчатки с детонаторами и проводками, идущими ко мне в рукав. Это что? Спокойно спросил он, только раздувшиеся ноздри и 2 красных пятна на скулах выдали его волнение. Это гексоген, он в 1,5 раза мощнее толуола и в 3 раза мощнее динамита. Это радиовзрыватель. Это кнопка, слегка шевелил я кулаком. Если провод порвать, все взорвется. Если я отпущу кнопку, все взорвется. Есть и третий способ, так что пусть ваши люди отойдут. Ася и Панча благожелательно улыбались. Брутальные мачо в отличных костюмах и гамашах ощутимо занервничали, в густой аромат цветочного одеколона все больше вплетался острый запах пота. Даже смуглая кожа не скрывала, что некоторые побледнели. Одно дело красиво и героически поубивать лохов, и совсем другое, когда тебя разнесет на клочья. Спокойным оставался только белогвардеец, он соизволил посмотреть на меня с интересом и даже усмехнулся краешком рта. Консильери справа сжал челюсти, но щеки у него все равно отвисли и залысины побагровели. Сальваторе держался, он не мог позволить себе терять лицо при подчиненных, только над верхней губой заблестела пленочка влаги, но людей своих отозвал. «Давайте поговорим как деловые люди, мистер Беннини», медленно, чтобы не дрогнул голос, проговорил я. «Мне тоже претит смертоубийство, и я последний, кто его хочет. Но мы с вами мужчины и вы совершенно верно сказали, что от нас зависят другие люди, и потому мы делаем, что должны». Из-под тщательно уложенных и зачесанных назад волос парня, сильно похожего на Сальваторе, по виску скатилась капелька пота. Сам босс, сохраняя несколько оцепенелую улыбку, медленно достал сигарницу, вытащил гавану и не торопясь закурил. «Я вижу, вы человек серьезный, как мне и передали. Что ж, каково будет ваше предложение? Вам ведь нужна только возвратная тара, в основном. Возить товар в порожних бочках можно, но его быстро обнаружат, ткнет кто-нибудь в бок и поймет, что бочка не пустая. Наливать на донышко», Сальваторе прищурил глаз, «чтобы плескалось, у меня есть идея получше». Он вздернул подбородок, «говори, кленовый сироп». «Что?» «Кажется, я сумел его удивить. Кленовый сироп, Канада его крупнейший производитель. Вы учреждаете фирму по торговле сиропом и арендуете у Далацк, Грандерцо затоваренную бочкотару на обратном пути. А в бочку с сиропом легко можно запрятать связку бутылок, причем ни по весу, ни по звуку их не обнаружить. Кроме того, искать в липком и сладком охотников будет немного». Сальваторе положил сигару на край граненой пепельницы. «Фирма это долго, и у нее не будет репутации. Вас же знают и уважают». «Нет, фирма не подходит. Или мы договариваемся, или нам придется воевать». Мозг неожиданно заработал четко и ясно, просчитывая сразу 2-3 ветки событий, словно мощность удвоилась. На фоне летящих стрелой мыслей я успел удивиться, что никогда раньше такого не случалось, и даже осознать собственное удивление. Канадский рынок терять, конечно, жаль, но у нас есть некоторые обязательства, которые не дают возможности договориться. Нам придется свернуть операции в Канаде. И что же это за обстоятельства? Прежде, чем я успел осознать пришедшее в голову решение, я услышал свой голос. Мы спонсируем избирательную кампанию мистера Гувера. Если, не дай бог, разразится скандал с контрабандой, то мы подставим не столько себя, сколько будущего президента. А такого не простят ни нам, ни вам. В глазах консильери мелькнуло нечто, похожее на уважение, солидный уровень. Местная мафия только-только вышла на уровень властей штатов, ее расцвет, когда боссы будут налево и направо скупать сенаторов и конгрессменов, впереди. Зачем это вам? Гувер обещает ввести контроль над радио, это затрагивает мои интересы. Я наклонился вперед, нависнув над портфелем. Советник медленно откинулся на спинку стула, Сальваторе остался неподвижен, хотя это стоило ему изрядных усилий. «Если мы договоримся насчет тары, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Слушаю, не знаю, как, но Беннини заставил себя склониться к столу и портфелю. Слишком много посторонних», — я показал глазами на застывших у стен солдат. Сальваторе подался назад, пожевал сигару, выпустил синий дымок. «Оставьте нас, мафиози», — толкаясь, вышли из зала. Белогвардеец бросил напоследок оценивающий взгляд и закрыл за собой дверь. «Надеюсь, я не ошибся, и вы способны на действия крупного масштаба». «Какие именно?» — чуть лениво спросил Беннини. «Гарантированные 10% годовых на вложение в игру на бирже». У советника чуть дернулась бровь. «При нынешних 4%, которые дают банки, это отличное предложение. Даже если федеральное правительство поднимет до 6, как давно собиралось». «Зачем это мне?» — босс осторожно помахал сигарой у носа. «Вы можете получить пакет акций совершенно легальных, чистых компаний. Ни один суд не подкопается к такому источнику дохода». Он и консильери посмотрели друг на друга, едва заметно кивнули, и советник спросил: «Вы сможете выкупить контрольный или хотя бы управляющий пакет такой компании? Это потребует времени и денег», — объяснилось. «Но в любом случае 10% годовых останутся за вами. Страна сходит с ума от игры на повышение, процветание не ограничено, такие возможности упускать не стоит». 100 тысяч. Сальваторе словно забыл про портфель со взрывчаткой. «Вот тут я чуть было все не испортил, уж больно хотелось заржать, ну елы-палы, мы ворочаем миллионами, а тут прямо-таки подачка. Это что, все деньги мафиозной семьи?» «Не густо». Видимо, от него не ускользнула тень скепсиса на наших лицах. «Если все пойдет по сказанному, я смогу увеличивать вложения на такую же сумму каждый месяц. Тогда мы договорились, а детали можно будет обсудить позднее. В дом ребята меня ввели под руки, трясло так, что я боялся упасть, но как только мы вошли, все втроем попадали кто куда и минут 15 только вздыхали и стенали. Потом начали передразнивать друг друга, потом хихикать и, наконец, внутреннее напряжение разрядилось 5-минутным истерическим ржанием». Отсмеявшись и вытерев слезы, Ася озвучил программу «Минимум». «В гробу я видал такие переговоры, надо расслабиться». «Уй-уй-уй», — только и выдал я. Но Панчо сообразил, с кряхтением поднялся из кресла и доковылял до бара. «Первую порцию мы заглотили даже без льда. Я, пожалуй, пойду по бабам, кто со мной?» — предложилася. «Не, сил нет. Водки и спать», — отказался я. Мысли, в отличие от бешено работавшего на встрече с Беннини мозга, тянулись еле-еле, порой замирая, и тогда я тупо таращился на любой предмет, на котором остановился взгляд. «Я бы пароходик Вилли посмотрел еще раз», — мечтательно улыбнулся Панчо. «Удивительное дело, как он залип на первые диснеевские мультики, но если это помогает снять стресс, почему бы и нет? Только сейчас нам поодиночке ходить нельзя», — печально похоронил он свою мечту. «Почему, Амброзия? Тормозов у него нет, а мы его макнули носом в дерьмо при больших людях, он точно будет мстить. Тогда ходим только с телохранителями. Ты», — я слабой рукой показал на Панчо, — «купи себе кинопроектор и смотри свои мультики дома. А ты, Ася, проверь своих баб, а то доведут тебя до цугундера». «А сам», — гыгыкнулася, — «а я еще водочки выпью». Ася одобрительно хмыкнул, а Панчо поморщился. Никак мы не могли приобщить его к высокому искусству употребления водки. Не помогали ни холодные соленья, ни острая горячая закуска, а от студня он вообще позорно бежал. С грехом пополам я встал, добрел до подаренного мне лабораторией генерал Елицтриц холодильника и вытащил из него пару стопок и бутылку водки. Ее мы подпольно покупали в русской чайной, недавно обосновавшейся на Вест 57 краткой улице, оттуда же поставляли мне соленые огурцы и рольмопсы из сельди. Панчо уже налил себе привычной текилы, а я, собрав на подносе небольшой натюрморт, вернулся в гостиную, где нацедил две рюмки тягучей водки, одну Осе, а вторую себе. «Ну, желаю, чтобы все», — и немедленно выпил. Ледяная водка провалилась в желудок, а вдогон последовал пупырчатый и в меру упругий огурчик, деликатно пахший чесночком, укропом и смородиновым листом. Чтобы не терять темпа, тут же разлил по второй. «Прежде чем мы напьемся, запомните, что надо срочно найти тех, кто ведет избирательную кампанию Гувера, и дать им денег». Ася скривил рожу. «Сейчас-то зачем? Чтобы никто не смог сказать, что я соврал. Кстати, Панчо, выясни все про Амброзия и этого, со шрамом. Где живут и все такое?» Панча кивнул, а Эса отсалютовал запотевшей рюмкой. «Ну, Будьмо, отпустила меня только после пятой, но дальше я продолжал в одиночестве». Ася позвонил одной из своих подружек, а Панча отправился раздавать указания подчиненным, так и не рискнув тяпнуть водки. Глаза я продирал с большой осторожностью, удивительно, но после вчерашнего голова не болела, но подозрительно звонкая пустота в черепной коробке могла от неловкого движения в любое мгновение сорваться в мигрень. Свет пробивался сквозь щели в задернутых шторах, я осторожненько перевалился на бок, открыл ящик прикроватной тумбочки и вытащил упаковку Алка-Зельцера. Набулькал в стакан воды из графина, кинул две таблетки, наблюдая за пузырьками и слушая шипение, отпил и чуть не поперхнулся. Поверх моего пиджака валялись чулки. Дернув из тайничка пистолет, я навострил уши. С кухни доносились негромкие звуки радио и приглушенное шуршание. Неслышно откинул одеяло, стараясь не шлепать босыми ступнями, тихо подкрался. У плиты возилась с кофейником незнакомая девица. Наскоро собранные в пучок светлые волосы открывали длинную шейку в вороте моей рубашки. Нижний край опускался чуть ниже попы, дальше приплясывали две очень неплохие ноги. Эфух, привалился я к косяку и опустил пистолет. Ай, взвизгнула девица и чуть не выронила кофейник. Ты меня напугал. Ты кто? Успел я спросить, прежде чем осознал, что рубашка вообще не застегнута и открывает не только ложбинку между груди, но и светлые кудряшки в самом низу. Ай, взвизгнула она еще раз, осознав, куда я смотрю, и быстро запахнулась. А еще джентльмен называется. Смысл претензии от меня ускользал, но она продолжала. Пригласил девушку, а сам напился и задрых, и еще храпел. Ее палец обвиняюще уставился на меня, отчего рубашка снова распахнулась, и я понял, что зря не надел пижамные штаны. Она хихикнула, а потом скинула рубашку, подошла вплотную и выдохнула мне прямо в лицо. «Пошли, оправдываться будешь». После третьего оправдания она добыла из раскиданных вещей сумочку, закурила и удобно устроилась у меня на плече. Пустота и звон из головы улетучились, все-таки секс неплохое средство от похмелья, тем более в сочетании с аспирином. И все-таки, ты кто, Мэри? Она слегка пожала плечами. Уже лучше. Откуда ты взялась, Мэри? Странно, Шварц говорил, что ты умный. Мы приехали к нему втроем, но Джо сказал, что всех не вытянет и привел меня сюда, а Джейн и Люси остались. Ай дася, ай да сукин сын. А что ты рассказывал про лучи смерти? Мурлыкнула она. Я, блин, что у меня на уме, если я пьяный несу такое? А кто же еще? И что я рассказывал? Я судорожно вспоминал, что именно успел растрепать. Я ничего не поняла, но вроде их можно сделать. Еще ты говорил про Теслу и Эдисона. А, я облегченно выдохнул. Я когда-то работал с Теслой. Он все уши прожужжал с этими лучами смерти. Пунктик у него, наверное, засело в мозгу. Я вообще в полусонном или пьяном состоянии всякую чушь несу. Тогда у тебя тоже пунктик. Тебе надо к психоаналитику. Куда? К психоаналитику. Это сейчас модно, учение Фрейда. Все мои знакомые хоть раз побывали на сеансе. Блин, разобраться со своими закидонами было бы неплохо. То лунатизм со странными разговорами, то вчерашнее быстродействие мозга, напугавшее меня ничуть не меньше. Но психоаналитик, вот что я ему скажу, что у меня два папы и две мамы, что я будущее знаю. От таких откровений он может меня в психушку упечь, если сам крышей не протечет. Нет уж, нет уж, встаем, решительно скомандовал я. Нас ждут великие дела, меня во всяком случае. Вероятно, она рассчитывала на продолжение, но я позвонил консьержу, чтобы он вызвал такси, а сам полез за бумажником. Я не такая, вспыхнула Мэри. Не обижайся, я не могу сейчас купить тебе подарок, выбери сама, пожалуйста. Она поджала губки, но купюры в сумочку спрятала, быстро оделась и, суховато чмокнув меня на прощание, растворилась в кипении нью-йоркской жизни. Я даже удивился, что она не сделала никаких поползновений закрепиться, ровно до того момента, когда пошел умываться и обнаружил Мэри и телефонный номер, выведенные поперек зеркала помадой. Панча уже умчался по своим многотрудным делам, а Ася еще дрых, так что я имел возможность полюбоваться на переполох в курятнике, когда ввалился к нему без предупреждения, две блондинистые девицы подскочили, как ошпаренные и заметались в поисках одежды. «Ну что, герой-любовник», — растолкал я соратника, — «поднимайся, тебе пора придумывать, как отмывать деньги Беннини. Ой, не делай мне нервы, Их есть кому испортить, сварливо отозвался Ася. А я поеду в Джерси, тебя там женят. Мне надо найти выходы на избирательный штаб Гувера. Ищи в Нью-Йорке, у отца связи в Филадельфии. Ой, езжай куда хочешь, только возьми охрану. Мистер Берглин, глава штаба Гувера в Пенсильвании, явился в Лоренсвилл и практически одновременно со мной. Телеграмму отцу я отправил задолго до выезда, а дозвониться в Филу и найти там нужного человека заняло от силы полчаса. Еще часа полтора занял обед, то есть динер, и только потом мужчины удалились в курительную комнату. Горацио Берглин уселся в кресло, вытянул длинные ноги и пригладил обильно усеянные сединой волосы. «Вас, молодой человек, наверняка интересуют положение платформы мистера Гувера относительно регулирования радио, в очень малой степени», — улыбнулся я как можно приятнее. «Вот как?» — его мясистые щеки дрогнули. «Меня больше интересует, как мистер Гувер собирается уменьшить государственный долг при одновременном снижении налогов». Отец, сидевший рядом с Берглиным, отвернулся, чтобы скрыть усмешку. «Однако, вам, молодой человек, палец в рот не клади. Например, путем взыскания репараций с Германии. Битый час мы обсуждали экономическую программу будущего президента. Ничего, что могло бы предотвратить биржевой крах, я не услышал и с чистым сердцем подписал чек на 50 тысяч долларов в фонд избирательной кампании, после чего практически выпал из разговора. Сторонник прав негров, полнейшая чушь, мистер Грандер», – тряхнул брылями Берглин. «Более того, мистер Гувер считает, что необходимо ограничить иммиграцию, оградить Америку от проникновения коммунистических элементов, но я считаю, что этого недостаточно. В новые времена нужны новые методы. Какие же? Во многом стоит взять пример с мистером Муссолини. Вот тут я насторожился, прямо как Штирлиц. Вы посмотрите, в течение 2-3 лет он избавил страну от смутьянов, выправил финансовое положение, втрое срезал число избирателей», — невинно поддакнул я. «Да, молодой человек, да. Но скажите, из имевших право голоса многие ли понимали хоть что-нибудь в управлении государством? Они голосовали за анархистов и коммунистов. Ну лапочка же. Правда, сейчас всего лишь конец 1928 года, а кто-то верно сказал, что умри Гитлер в 1935-м, ему бы по всей Германии памятники стояли. И ведь пока мистеры Берглины не обожгутся, пока наверх не вылезет мурло тоталитарного сколачивания наций, для чего допустимы любые методы и любые жертвы, так и будут считать фашиков респектабельными политиками и с умилением смотреть на их дела, а потом поздно будет. Глава 19. Игра на повышение. Хорошо, что в избирательную кампанию Гувера мы вписались буквально в последний момент. Не в том смысле, что успели, а в том, что все быстро закончилось и кроме 2 или 3 избирательных банкетов время тратить ни на что больше не пришлось. На одном из них меня познакомили с национальным героем, Чарльзом Линдбергом, тем парнем, что в одиночку долетел из Нью-Йорка до Парижа. Кавалер несколько наград и полковник в 26 лет отличался не только ростом, возвышаясь над собравшимися минимум на полголовы, но и совсем мальчишеским лицом. Даже я выглядел взрослее, хотя Грандеру-младшему едва стукнул 21. Вокруг местного Гагарина вились разного калибра республиканцы, старательно подставляясь под вспышки фоторепортеров. Мне, в отличие от партийных деятелей, publicity не слишком нужно, так что я держался в сторонке, но речи улавливал. Некоторые расы продемонстрировали превосходные способности в проектировании, производстве и эксплуатации машин, вещал Линдберг как по писаному. В целом, рост нашей цивилизации тесно связан с этим превосходством. Слушатели согласно кивали, здесь каждый второй по меркам 21 века – расист, а каждый первый – антикоммунист, и слова летчика находили искренний отклик. Непреложным фактом является, что люди определенно не были созданы равными. Линдберг изливал свою мудрость на головы собравшихся буквально сверху вниз. «Я восхищаюсь немецким гением науки и организации, английским гением правительства и коммерции, французским гением жизни и понимания жизни. Но мы, в Америке, можем сплавить их, получив величайшего гения из всех». Последовали оживленные аплодисменты, что неудивительно, многие тут вполне одобряли методы Муссолини за эффективность, считали евгенику главным способом улучшения человечества, в основном, путем отсечения неполноценных особей, и благосклонно относились к идеям Мэдисона Гранта о нордической расе. Все эти воззрения идеально ложились на самодовольное высокомерие ВАСПов, белых англосаксонских протестантов, а у меня стойко ассоциировались с фашизмом. Да уж, послал бог союзничков. Но избирательная кампания закончилась, Гувер прошел в президенты буквально на ура, не оставив шансов оппоненту, после чего я не без скандала полностью взвалил лабораторию на плечи Термина и Хиггса. Наука же не что иное, как удовлетворение собственного любопытства за чужой счет, причем чем больше становится известно, тем больше увеличивается граница неизвестного, то есть конца края расходам нет и не предвидится. В пределе это означает появление британских ученых, занятых феерической фигней, чего я постарался избежать. Ну в самом деле, без волшебного пенделя Хиггс мог провозиться с порошковыми сердечниками еще несколько лет, а Термин слишком увлекся своей музыкальной деятельностью, посвящая большую часть времени гастролям и обучению игры на терминваксе. Таким пенделем стало уменьшение финансирования, после чего оба мгновенно насели на меня с требованием вернуть как раньше. Разговор получился долгий и трудный, но в конце концов мы друг друга поняли, проще было с Хиггсом, он, как американец, не мог не согласиться с требованием отдачи от вложений. Термин же больше упирал на расширение горизонтов, приоритеты и продвижение науки вперед. Так что я местами начал понимать организаторов шарашек, ученым нужен офигительный стимул, чтобы не превращались в британских. Договорились на том, что до конца года они вдвоем обязались закончить работы с никель-кадмиевыми батареями и выдать пригодный для промышленного производства образец. В качестве пряника я обещал им небо в алмазах, увеличение финансирования и каждому по новому отдельному проекту, который обеспечит их до конца жизни. Оставалось еще управление семейным бизнесом, но после соглашения с Беннини там все двигалось по накатанной и я переключился исключительно на биржевые дела. Все идет по плану, свернулась Wall Street Journal. Редактор выдал очередные рассуждения о росте индекса Dow Jones. Не мудрено, коли Wall Street Journal и создал индекс, хмыкнул я и углубился в желтоватые страницы британской Financial Times 40. Wall Street Journal, основное бизнес-издание США, Financial Times, Англии. Ася бросил взгляд на книжный шкаф в конторе, где на показ стояли барометр биржи, акции как долгосрочные инвестиции, фондовый рынок и другие финансовые бестселлеры последних лет. Все они в один голос вещали о непрерывном росте акций, о том, что при выпуске акций, в отличие от облигаций, компании сохраняют часть прибыли, вкладывают ее в производство, чем генерируют еще большую прибыль и, следовательно, более высокую доходность. А если такое утверждают поголовно все состоятельные кроты, благосклонно одобряет сам Джон Кейнс, да к тому же обыватель ежедневно видит рост котировок ценных бумаг, как тут удержаться. Акции General Motors, купленные в 1919 году за $100, доросли к началу 1929-го ни много ни мало до 1500. Усть-Стейлс за то же время скакнула в 7 раз. Господствовала натуральная эйфория. Мало того, что держателям акций выплачивали дивиденды, так еще и сама цена акций лезла вверх. Сплошной профит, чистый вин-вин. Как сообщали отчеты, на рынке толкалось около 1,5 миллиона инвесторов, и это без всякого интернета. Тут его роль выполняла пресса, в которой про акции не писал только ленивый. Казалось бы, женские журналы далеки от вопросов финансового рынка, но нет, даже они публиковали статьи экономистов, уверявших, что в основе роста лежат незыблемые фундаментальные причины. Как результат, акциями барыжили не только профессионалы-брокеры, но и учителя, строители, продавцы, и все были уверены, что так пойдет и дальше. Это мельтешение крайне напоминало мне ажиотаж наших 90-х вокруг всякого рода инвестиционных фондов и пирамид, и с той же оконцовкой, что характерно. «Как думаешь, может нам все-таки начать работать с частными лицами?» – высказал давно тревожившую мысль Ася. «Не, не стоит. Почему?» – он заинтересованно подсел ближе. «Все тащат деньги на биржу, мы могли бы, по самым скромным оценкам, привлечь 1200-300. Потому, – отрезал я, – кого будут винить эти люди, когда все рухнет? Ну мы же не одни такие. Знаешь, нам каждому хватит и одного разоренного, впавшего в отчаяние и воспылавшего жаждой мести. Одно дело сторожиться от гангстеров, а другое – от нескольких тысяч человек, причем совершенно непредсказуемых». Ася пожал плечами и одновременно развел ладони. «Ну, не знаю, Ася, не все, что идет в руки, следует хватать. Тем более, с одного банка мы можем получить куда больше, чем с тысячи таких инвесторов, да еще при куда меньших хлопотах. Так что давай, от греха подальше, работать только с фирмами. Не знаю, убедил я его или нет, но тут явился Панча, принес сводку прослушки за прошедший день. К ней добавились биржевые сводки и газетные новости. Мы сели за стол уточнить планы на завтра. Основные, стратегические действия пока шли в русле коротких займов. Нашу сеть кредитовали полсотни банков, которые мы выбрали из числа наиболее рисковых в расчете, что они накроются при крахе. Заодно мы обанкротим и большую часть наших анонимных контор, так что возвращать придется лишь малую долю. Схемы простые: заняли денег, купили акции, запросили у коллег-брокеров плечо, дождались подъема, продали, рассчитались с кредитом и комиссионными. И так раз за разом, день за днем, постепенно увеличивая объемы, нарабатывая репутацию и приучая всех к нашему образу действий. Плечо, то есть возможность оперировать заемными инструментами, нам уже давали 1:7, порой даже больше. Но тут главное не зарываться, очень легко потерять на локальных отскоках цены. Впрочем, мы относились к этому проще, вплоть до того, что несколько раз теряли намеренно, в качестве маскировки, чтобы наши конторки не выбивались из общего ряда, и реинвестировали всю прибыль и вкладывали все средства, до которых могли дотянуться. Где-то там вступил в должность Гувер, офис губернатора Нью-Йорка занял молодой талантливый политик Франклин Д. Рузвельт, а мы проводили наши дни, читая тикер-тейп с котировками, под щелчки коммутаторов грандера и стрекот рифмометров. Даже резня в день Святого Валентина не тронула наши заскорузлые сердца, а когда в СССР застрелили генерала Слащева, Ася только и спросил: «Да что там творится? То вредители, то стрельба. НЭП сворачивают, военспецов сажают». «Да, ну ладно, нам-то что?» — хмыкнул мистер Шварц и снова зарылся в сводки. «Все работало, все процессы устаканились. Телефонистки давно не строили нам глазки, убедились в бесполезности этого занятия, особенно после того, как я сделал втык Панча и настрого запретил заводить шашни на работе. Курьеры, 30 тысяч одних курьеров, метались между биржей и конторами. Каждое закрытие торгов приносило в общую копилку десятки, а порой сотни тысяч долларов. Первый звоночек раздался в конце марта, рынок за день упал на 10% с годового максимума. Но вспыхнувшая была паника погасла, стоило ряду банков заявить, что кредитование продолжится. Индексы отыграли обратно и все вроде успокоилось. По итогам скачка Федеральная резервная система, вопреки общим настроениям, заявила, что ожидать вечного роста рынка попросту иррационально, отчего запаниковал я. В самом деле, а что, если все рухнет раньше? Мы пока вовсю играем на повышение и обвал убьет нас ничуть не хуже, чем прочих. 8 лет работы, на смарку, все гигантские планы, на смарку. Ася успокаивал меня, как мог: рынок недвижимости не падает, продажи автомобилей не падают, скачок легко купирован словами. Так что мы еще успеем намыть и реинвестировать денег. Впрочем, когда ко мне притащились репортеры за комментарием, я с максимально серьезной рожей поддержал ФРС, а оркестр из прикормленных журналистов в то же время бабахнул кучу статей и заметок, что все хорошо и рост продолжается. Стадо экспертов топтало мое заявление в прах, записав меня если не в паникеры, то в осторожные игроки, и на том все закончилось. Я здесь посчитал немного, завелась о свою мантру: даже если твои предсказания верны, денег много мы не заработаем, а вот скупить тех, кто будет еле стоять на ногах, можно запросто. Знать бы еще, кого именно, кто не сдохнет, а поднимется. Пиши, перекинул я ему блокнот через стол. Прат в хитни, Америцен лоцомотиве цампаны, Рца, Сантинентал Моторс цампаны, Садиллац цар дивизион, Суртис сврихт, Сикарская Ирцрафт, Студебакер. Честно говоря, я не знал, существовали эти компании или нет, носили такие или же другие имена, но выдал все, что помнил из своего увлечения моделированием: кто делал танки, двигатели, самолеты и прочее. В список вошла и Бетхлехем Стейл и некоторые другие компании. Мы на всех парах неслись к биржевому краху, отлаживая на ходу взаимодействие контор. Тикерная лента и телеграммы снились мне каждую ночь, порой я вскакивал и бросался к телефону, у которого с облегчением понимал, что очередной кошмар всего лишь отражение реальных просчетов и ошибок, без которых не обходилось. То подставная конторка задержится с выполнением команды и мы вместо 100 с лишним процентов прибыли получим только 50, то начнут тупить исполнители, то попросту, как и в случае с Рокфеллером, самовольничают. Даже с трудовой дисциплиной не все, слава богу, срывы, прогулы, запой хоть реже, чем в моем мире, но случались и тут. Я пытался отладить все до идеального блеска, раздражался, когда не получалось, стервенел, несколько раз наорал на людей, пока не выступился. Джонни, не изводи себя, мало тебе цориса, зачем нервничать за лишнее, хрена себе лишнее, мы только что потеряли 15 тысяч, мы теряли и больше, а тут люди, 200 человек живых людей, они будут ошибаться, опаздывать и делать мимо кассы, так было всегда и так будет, не надо их зря дергать, чтоб не стало хуже, мысль о том, что это не баг, а фича, примирила меня с косяками, в конце концов, наши неудачи прикрывают наше неуклонное движение в нужном направлении. Да и как увязывать действия полусотни акторов, не имея даже паршивого факса, не говоря уж о мессенджерах. Вздохнув, мы махнули рукой на мелочи брокерской жизни и добавили к операциям фьючерсы на нефть и зерно. Как я помнил, в следующем году американцам придется сжигать часть урожая, чтобы поддержать цены. А общее падение спроса и производства непременно скажется на автомобильном рынке и потреблении нефти в целом. Я тут заезжал к дилеру, ремень на «Шевроле» подтянуть, в мой кабинет зашел Панча, так он говорит, что с июня продажи идут хуже некуда. Мы с Осей переглянулись и схватились за сводки и графики. Похоже, началось. Недвижимость тоже вниз поползла, едва заметно, но все же, заключилось. Ждем еще пару дней, проверяем все досконально, потом работаем по основному плану. Я бы не ждал, часть сети можно понемногу переориентировать. Ну, если ты уверен, действуй. Летом мы назанимали акции и быстро нарастили объем, когда стало ясно, что тренд на понижение не сиюминутное колебание, а надолго. Причем, как и в случае с банками, брали у самых рисковых, готовых работать с большим плечом и надолго. С конца лета создавали сотни коротких позиций каждый день и, наконец, дождались. В середине сентября Dow Jones дрогнул и медленно пополз вниз, несмотря на мелкие колебания. На них мы тоже заработали, когда в бычьи ловушки угодили слишком оптимистичные инвесторы, решившие, что все, дно достигнуто и нужно откупать обратно. Порой от этого цены подскакивали на десяток-другой процентов, а взятое оптимистами большое плечо лишало их денег, с планируемой прибылью не выгорело, а комиссии вынь да положь. Месяц до середины декабря мы провели в Нью-Йорке практически безвылазно, не отходя от телефонов и телеграфов. Мы даже установили несколько дополнительных номеров и аппаратов в наших квартирах, чтобы иметь возможность реагировать в любую минуту. Гостиная с каждым днем все больше напоминала контору с кучей скомканных лент котировок, дрезбегом тикерного аппарата и орущим в трубку Осей. С каждым днем росло напряжение, которое усугубляли звонки из наших отделений в Торонто, Чикаго, Бостоне и Филадельфии при тамошних биржах, а еще Лондон и Гонконг с их разницей по времени. Мы торчали на связи круглосуточно, пытаясь успеть за торгами. К середине октября, когда у меня в голове, кроме цифр, индексов и мелькания лампочек коммутатора, осталась только одна мысль: ну когда же? Мозг снова заработал с удвоенной скоростью. Второй раз пугаться не было ни сил, ни времени, и за два дня мы успели ввести в бой все имевшиеся у нас ресурсы, сделав окончательную ставку. Через пару дней мы или нищие, или властелины мира. Теперь оставалось только ждать. Отчего меня выбросило как рыбу на берег, я растекся в кресле, тупо глядя на непрерывно лезущую из тикер-тайпа ленту, и даже не отреагировал на звонок обычного телефона. «Эй», — сунул мне трубку в ухо Ася, — «тебя». Голос Талулы в бакелитовом наушнике пробрал меня до печенок. «Джонни, ты можешь приехать прямо сейчас?» «Уй-уй-уй», — выдал я нечленораздельный звук, но собрался и спросил, что случилось. «Я вчера подписала контракт, тягуче и с придыханием, от которого меня бросило в дрожь», — сообщила Талула, — «и завтра уезжаю в Голливуд. Я хочу проститься». Стоило только вспомнить упругие округлости Талулы, ее зеленые глаза и слегка пухлые губы, как горло пересохло, но организм начал подавать признаки жизни. «Да, да, ты приедешь, я надену только 5 капель духов и не буду запирать дверь. Жди», — прорычал я в трубку и встал. Ася скептически оценил мое возбуждение, но отпустил с миром. «Пожалуй, тебе будет полезно встряхнуться, только дай знать Панча». Само собой, но я его почти не слушал, одеваясь на ходу и соображая, что можно прихватить по дороге в качестве прощального подарка. Дверь квартиры в Гринвич-Виллидж открылась от слабого нажатия на ручку, я шагнул вперед, прижимая к груди букет цветов, коробочку с кольцом и предвкушая несколько приятных часов в постели. Но мои мечты прервал удар по затылку. Эпилог. Башка гудела, куда там похмелью. Да еще соднило, били от души. Причем даже потрогать, что там да как, нельзя, руки скручены. И гнусная улыбочка Амброзия Мацарина как финальный аккорд. Тягучее чувство внизу живота, как после эпического косяка в школе и вызова к директору. Только тут последствия куда масштабнее. Ведь даже свободных денег, чтобы заплатить выкуп, сейчас не найти. Их придется выдергивать из биржевой игры и тем самым рушить все планы. Затянуть с выкупом до падения рынка, но я не уверен, что Ася сумеет вырулить один. Блин, все пропало. Я подергал руками, запястья связаны надежно. Амброзия тут же разразился длинной тирадой на итальянском, отчего два его подручных радостно гыгыкнули. Пошевелил ногой, мафиози тут же наступил мне на щиколотку, резкая боль прострелила тело. А ведь так все хорошо шло. Идеальные условия, послезнания нет, блин, полез в вершители судеб, что мешало спокойненько намыть десяток другой миллионов и жить в свое удовольствие. Но какая-то лула гадина, а, 5 капель духов, повелся, как мальчишка, как бестолковый Джонни с велосипедом. Неужели это моя участь, каждый раз срываться вниз в 2 шагах от вершины? Пошевелил головой и чуть не взвыл от отчаяния, из угла на меня смотрел связанный Ларри. Блин, а я так надеялся, что он подаст весточку ребятам. Плохо, все плохо, даже шея затекла. Чтобы как-то отвлечься, начал крутить шеей, заодно осмотрел помещение, похоже, комнатка в городском доме. Ну да, уличный шум глухо, но слышен, вряд ли они тащили мое тело через весь Нью-Йорк, не исключено, что квартира Талулы где-то рядом. Несколько обшарпанных венских стульев, комод, пыльные гардины на окнах, древний телефонный аппарат на стене. От его дребезга вздрогнули все, я, Ларри, гангстеры. Амброзия схватил трубку, бросил несколько слов и повернулся ко мне. Его верхняя губа с усиками задралась, обнажив блестящие от слюны зубы. Сейчас твой Мекс привезет деньги, а цемент для него уже готов. Я закрыл глаза. Конец. Грохнуло так, что я чуть не обделался, и еще плотнее зажмурился. Ничего хорошего ждать не приходилось. Выстрел, еще один, звон стекла, 2 подряд, хрипение, запах пороха. Вставай, чего разлегся? От голоса Панча я распахнул глаза. Он потянул меня за руки, вытащил свой нож с двойным изгибом лезвия и разрезал веревки. На полу валялись застреленные, у одного нога в ботинке с подковками с противным звуком скребла по паркету. 2 детективов из нашего агентства тем временем поднимали и распутывали Ларри. Уходим, пока полиция не появилась. Панча буквально протащил меня сквозь выбитую дверь. Дрожь в руках прошла только после пересадки в 3-ю машину. Мой Форд А. Как ты нас нашел? Спросил я по дороге. Спасибо Лаврову, научил ставить наблюдение, ухмыльнулся Панча. Я послал 2-ю машину за тобой и Ларри. А как догадался, что дело нечисто? Проще простого, Ларри не вышел из дома, вместо него появилась Талула с чемоданами и уехала. Отпустили? Не сразу. Перехватили, задали 2 вопросов, потом сразу за тобой. Где она сейчас? Хочешь ей голову оторвать? Заржал Панча. Можем в бордель продать, в Мексику. Да ну ее нахрен. Пинка под зад и пусть катится в свой Голливуд. Еще из-за этой дряни пачкаться. Как скажешь. Мы подкатили к нашему манхэттенскому дому, где нас ждал Лавров. В отличие от Панча, он своих чувств не сдерживал. Я понимаю, молодость, то се, но думать надо верхней головой. Скажите спасибо, что Фрэнк правильно все сделал, а то валяться бы вам с 2 лишних дырок в боку. Владимир Николаевич, не надо нервничать, все хорошо. Хорошо, взвился он. Хорошо, когда в нашем деле доходит до стрельбы, это позор, это непрофессионально. 2 наших человека ранены. Больше не буду, совсем по-детски буркнул я. Дальше-то что делать? Лечь на дно, исчезнуть из поля зрения на неделю-другую. Никак невозможно. Все дело встанет. Вы можете руководить делом отсюда? Он сварливо обвел рукой гостиную, уставленную телефонами и прочими аппаратами связи. Трудно, но можно. Вот и посидите здесь. Панча снял в том же подъезде 2 пустовавшие квартиры. К вечеру в них завезли матрасы, набили шкафы и холодильники едой. 20 человек с оружием круглосуточно стерегли наш покой. Неделю мы провели в заперти, общаясь с миром по телефону и телеграфу или принимая пакеты от посыльных через дверь. Даже привычный к нашим выходкам консьерж офигевал, но держаться в рамках ему помогали щедрые чаевые. Небритые, с опухшими от недосыпа глазами мы дождались черного четверга, когда все посыпалось. Цены летели вниз после каждой сделки, к вечеру я успел откупить целую кучу акций РЦА, занятых и проданных неделю назад, но возвращать их не торопился. Монтгомери Вард, громадный ритейлер с тремя сотнями магазинов по всей стране, рухнул на 40%, экстренные действия руководства биржи позволили немного отыграть падение, но уже было поздно. Паника захлестывала, все спешили избавиться от ставших токсичными активов. Объем торгов подскочил в 3 раза. Тикер-тейпы закончили печатать итоги дня далеко за полночь. Пятница вроде бы выровняла ситуацию, но мы спланировали некоторые действия, чтобы подстегнуть обвал. Пара проплаченных статей, несколько конфиденциальных разговоров, данные прослушки, мы использовали все ресурсы, и в понедельник все окончательно полетело в тартарары. Цены неслись вниз, акции жгли руки, все вокруг продавали, продавали, продавали. Телефонные линии не справлялись с нагрузкой, а разносчики телеграмм падали с ног. Поползли слухи, что разорившиеся брокеры прыгали из окон небоскребов, и мы эти слухи поддержали. Меня спрятали от журналистов, но пронырливые репортеры пролезли в дом, где им намекнули, что со мной не все хорошо. Новость о том, что золотой мальчик исчез, если не покончил с собой, шарахнула во вторник словно искрой по динамиту. Брокеры бросились скидывать все, обнуляя накопления инвесторов. В биржевом зале, чего никогда не случалось ранее, вспыхивали драки. К вечеру продали почти 20 миллионов акций, а Dow Jones упал на 15%, за 2 дня рынок сдулся больше, чем на четверть. Несколько дней интенсивной работы мозга вымотали меня похлеще марш-броска воск. Утром в среду я стоял над плитой и тупо пялился на нежелающий закипать кофейник до тех пор, пока не подошел Панча и не зажег под ним газ. First Union Bank обанкротился. Это была первая ласточка, множество банков с растянутым сверх меры кредитом, к тому же не имевшие адекватных резервных фондов, последовали за ним. Их останки с урчанием проглотили устоявшие в буре гиганты, Morgan, Chase National, National City Bank of New York. Брокеры разорялись пачками, на улицах даунтауна Манхэттена чуть ли не рядами стояли их роскошные автомобили, купленные полгода назад за 1000 или 2 доллара с табличками «Продается за 100 баксов наличными». Мы же подвели первые итоги. После того, как я объявил, что это еще не конец, и рынок достигнет дна только через пару лет, Ася заперся в моем кабинете с арифмометром. Я успел до скрипа вымыться, до синевы выбриться, надеть чистое и глаженное, после чего к нам с Панча, севшим перекусить, присоединился Ася. Вид его был едва ли не страшнее, чем у меня пару дней назад, всклокоченные волосы и безумный взгляд. «Миллиард», — шептал он, — «миллиард, мать моя женщина, какой еще миллиард, настолько далеко мои планы не простирались». Вот, он сдвинул тарелки с едой, чуть не уронив их на пол, и выложил на стол листки. «Если шортить еще 2 года, то получится активов на миллиард». Панча перестал жевать, а я постарался немножко сбить впечатление от суммы. «О налоги, о комиссии, о возврат долгов, да какая разница?» Ася посмотрел на меня, как на дурака. «Это же непредставимо много». Я перевел взгляд на Панча, ему последние недели тоже дались непросто. Смуглая кожа посерела, на лбу появились морщины, а щеки совсем впали. «Так, ребята, мы уходим в отпуск». «Ты что, Джонни?» — вяло возразилася, — «сейчас самое горячее время. Сливки мы уже сняли, не надо высовываться и раздражать пострадавших. Уедем, все немного уляжется, острота момента пройдет, тогда и вступим по новой. Когда там первый трансатлантик в Европу?» Панча дотянулся до полки со справочниками, пролистал один. «Первый через 4 часа. Собираемся и едем». «Куда?» «В Россию, ребята, в Россию». Конец первой книги.